Глава шестая. На Большой Никитской, по стороне правой, возле церкви Малого Вознесения, недалече от переулка Вражского, где когда-то колдун Брюс звездочетничал, имел свое усадебное жительство последний папа собора многогрешного и всепьянейшего, князь Иван Рамадановский. Ныне он пребывал в обшиде, не удел, говоря иначе. Тайный приказ недавно закрыли, а Рамадановского отставили. Скучно теперь. Что делать? Ей-ей не придумаешь. То ли раньше бывало, чуден век и славен. Встанешь утречком, возблагодаришь Бахуса первой чаркою, а на дворе уже костерки разложены, чины приказные людишек коптят, словно рыбу в Астрахани. Забыли Рамадановского. Никто и не навестит папу. Андрей Иванович Ушаков, бритенький, чистенький, в мундирчике полевом незаметном, явился вдруг на Никитской. «Мне б до графов, Иванов Федорычей», — сказал робко. «До баньки ступайте», — показали ему. «Эвон в саду дымит. Кой денек пошел, как его сиятельство изволит париться». За домом раскинулся побитый сад. Мерзлые яблоки катались под ногами. Ни вишенье, ни берсень-крыжовник убраны, по осени не были, так и пропало все. А банька черная, колдовская, тараканья. Ушаков едва протиснулся в нее, поглядел в потемки. — Иван Федорович, да покажись! Где ты, голубь наш? Кверху пузом томился на верхнем полке князь-кесарь. Тело желтое, как свечка. — Поддай, слышь! — приказал сверху. — Пивцом лей! Ушаков взял ведро с пивом, окатил раскаленные камни, и в пьяном облаке пара захлестался веником папа. Андрей Иванович присел на лавку в предбаннике, сказал, подумав, — Иван Федорович, неужто не узнал ты, кто я есть таков? — А кто? — рыкнул сверху акизверь Рамадановский. — Ушаков ведь я. — Генерал бывый, тайный фискал и от гвардии майор. Пострадал от козни Меншикова Алексашки. Был сослан в полки полевые. Претерпел глад и хлад, обнищал и пришел на Москву в лаптях, Христовым именем побираясь. Ведаешь? — Не ведаю, — ответил Рамадановский и вниз, спустясь, исподнее натянул. — Всю жизнь ты врешь, Андрюшка, — заговорил вдруг просветленно. У гроба блаженная памяти царицы Екатерины I. Возжелал ты нынешнего царя от престола отшибить, ибо в головы отсечения отца его, царевича Алексея, ты участвовал, а посему тебе карьер ныне закрыт, и вот ты ползаешь да плачешься. Ушаков не обиделся. — А что ты, князь, из баньки-то домашние сказывают, кой денек уже? Не вылезаешь. Сомлеешь ведь в жаре-то эдакой. Рамадановский с трудом повернул качан головы своей. — Верит лечу. Видишь, как шею-то занял. Лаврушка Блументрост. Архиатер Государев. Ножом хотел шею мне резать. А я ему живодеру не дался. Душит он меня. Верит-то. Ой, как душит! А хош так выдавлю? И Ушаков кулаки сдвинул, показывая, как следует дрянь из нарывов выпускать. — А повремени, — отвечал Рамадановский. — Сначала давай с Ивашкой спознаемся. И вытянул из-под лавки Ивашку громадный штоф. — Тройная! Князь папа щелкнул ногтем по бутыли стекла зеленого, узорчатого. Старики были многоопытны. А всяк опытный человек знает, что перцовую, тройной выгонки, ничем не заешь, ничем не запьешь. Ты, милок, коли уж рискнул тройную выпить, то запивай ее просто хлебной водкой. Тогда она пойдет как по маслу, и тебе хорошо станет. Во всяком случае, хоть не помрешь тогда. Сдвинулись кружки. Рамадановский от души пожелал Ушакову: пьянство Бахусова, Алексей Иванович, да будет с тобой, затемневающее, телом дрожащее, и валяющее, и безумствующее тя во вся дни жизни твоей. Виват таксиос! Выпили тройную водку и запили просто водкой. Задвигались беззубые челюсти, жуя снитки псковские. И стало им тут хорошо, так хорошо стало, что они разом нежно заплакали. — Обидели тебя, Иван Федорович, — говорил Ушаков, сморкаясь, — потому и зашел, изнылся. Желаю тебе респект выразить. Россия-то погибнет ведь, коли народец не драть. Эки вольности завелись. От перцовки Рамадановский медленно наливался дурной кровью. Двигал шеей, как бык, величаво. Лилово разбухал на затылке его страшный мясистый верет. Ушаков у него все дела сокровенные выпытывал. Кто с кем живет, с кем водится, что замысливают. — А на что тебе собирать? — плевался Рамадановский. — Слово и дело миновалось, да и ты не инквизитор более. Вишь, Андрюшка, мундирчик-то какой дрянной на тебе. — Да оно ведь сгодится, — отвечал Ушаков. — Коли государство имеется, то каково ж ему быть без инквизиции, а? Рамадановский рванул Ушакова за ворот. — Опять врешь, — сказал. — Инквизиции на Руси не стало. Я от мук людских кормления имел. Но теперь без ужаса не могу страданий людских вспомнить. Страшно. Забудь и ты, забудь! И они снова выпили. Князь-кесарь замолк. — Или в сон клонит? — спросил Ушаков. — Не хочешь ли в садик выйти? Может, яблочко тебе принесть, холодненького-то? Молчал князь-кесарь, глаза закатил, а изо рта у сердешного папы водочка вытекает, ручейком бежит, тройная, перцовая. Никак без покаяния, — испугался Ушаков. Уходить надо от греха подалее. Затворил черную баньку и убрался прочь. На Красной площади стучал барабан, толпился народец. Колотил солдат в тугие шкуры, потом палки застыли в воздухе, а с помоста читать по бумаге стали. В дому Франца Фиршта имеет быть в вечеру комедийное действо. Об Иезекии, царе Израильском. Благородные платят по рубли. А кто желает удовольствие особо выказать, тот волен и более комедиантам подавать. А подлому народу сие не к сведению. Снова застучал барабан. Подлый народ ближе придвинулся. А в дому господ Апраксинах, у жены иноземца Детардия, можно видеть птицу струсь из земель африканских привезенную. Сия птица струсь, бегает скоряя лошади, а в когтях особливую силу имеет. Оная же птица струсь, ко удовольствию почтенный публикус, железо, деньги и горящие угли охотно поедает. Благородные платят по изволению, с купечества брать будут по гривне. А что касаемо людей подлых, то смотреть им тую птицу струсь опять же отказано. Ушаков послушал, зазывал, неторопливо побрел далее. Затерло его среди армяков и тулупчиков, потерялся он на Москве шумной. Но был где-то здесь, рядом. Ждите его, люди. Как сыр в масле катался Иоганн Эйхлер, спасибо флейте. Она его высоко подняла при персонах сильных. На долгоруковских хлебах здорово раздобрел Иогашка. Залоснился щеками, стал бархаты да парчу нашивать. Теперь ему чина хотелось. — Иогашка, где ты, рожа чухонская? — позвал князь Иван. Эйхлер предстал себя, уважая. — Зачем звали громко? — сказал обиженно. — Вот в Нарве у нас и дворянство, и купечество, и простолюдье. Даже на базаре так не кричат. Всюду тишина, как в ратуше. Нашел ты мне город, которым хвастать. А сейчас дуй в погреб за щами. Дуй сам в погреб за щами, — заорал Эйхлер. Или забыл, кому счастьем своим обязан? Нет, не забыл, — отвечал Эйхлер. Но за счастье сие отслужил столько, что давно чина коллежского достоин. С руганью князь Иван сам сбегал в погреб, вернулся с бутылками кислых щей, открыл их, и полетели в потолок лохмы сочной капусты. Разлил он пенные щи по бокалам, с похмелья хорошо. — Пей-ка ли так, — сказал благодушно. — Да собирайся живее. Я невесту сыскивать еду. На запятках у меня побудь. Не сломаешься, чай, барин. Первый дом, куда заехал Иван Долгорукий, был домом бывшего генерал-прокурора графа Павла Ивановича Ягужинского, о котором Петр I говаривал: «Вот око мое, коим буду я все грехи видеть». Впрочем, око это слезилось нечисто. Честолюбие мерзкое снедало прокурорскую душу. Ягужинский ненавидел людей родовитых, но сам же и завидовал боярству. «От бы и мне корень иметь!» — размышлял. — Хаши бы от Мурзы какого татарского для куражу. И вдруг у него сына жалкого органиста из костела. Князь Долгорукий просит руки дочери. От такого родства совсем ошалел прокурор. — Наташа, Пашка, Марья, Аннушка, суда окаянные. И вдруг адъютант Ягужинского Петька Сумароков рухнул в ноги генерал-прокурора. — Не надо, Аннушку. Люба она мне, ваша младшенькая. Смилуйтесь, Павел Иванович. Нечто ж сами молоды не бывали. Убирайся. И адъютанта граф ногой отпихнул. Пулями влетали окаянные дочки, политесы чинили, куртизану плечи свои показывали. Были они чернавками, с искрой в глазах, густобровы, резвы, как бестии. Ягужинский всех четырех загреб в объятия, придвинул к Ваньке. — Бери любую! — кричал. — Остальных с кашей есть будем. Князь Иван поглядел на несчастного Сумарокова. — Петь, а Петь? Каждая тварь земная — кузнец своему счастью. Ты уж прости меня, Петь, а Люба мне как раз Аннушка. Бог вам, судья, и вышел адъютант, шатаясь. А тесть с зятем сели за стол, венцом балуясь, заговорили о том о сём, и кончилась беседа ужасной дракой. — Знаю, — орал Ягужинский, — давно ведаю, что вы, толщ боярская, не в чести меня держите. Худ я для вас, худ, коли без порток юность пробегал, когда вы на золоте едали. Но я человек самобытный, не чета прочим, и тебя, Ванька, я бить стану. В драке сцепясь, выкатились на лестнице, потом на крыльцо, оттуда на улицу. Сбежался народ поглядеть, как бьются персоны знатные. Обер-камергер да генерал-прокурор. — По что смиренно стоим? — заволновался какой-то ерыга. — Не видите, что высокий сенат бьют? Эй, гвардию суды! — Какую им гвардию? — отвечала толпа со смехом. — Дерутся-то они, видать, партикулярно. — По нуждам собственным. Тут-то поношения высокому сенату нетути. Пущай колотится, оно же занятно. За ерыгу вступились двое, подбили нищего, а за нищего уже 10 влезло. Потом и все, кто стоял стороной, в одну кучу свалились, не разбирая, кто кого. И тут пошла такая веселая работа, что куда голова твоя, а куда шапка? Петька Сумароков не удержался, тоже в схватку вошел, кулаком работая. — Ты Ваньку, Ваньку бей! — азартовал Ягужинский. — Коли ты Ваньку собьешь, я тебе Аньку-младшую с потрохами отдам. А князь Иван в коляску свою заскочил, и Огашка Эйхлер ему паричок с земли поднял, помог отряхнуться. Посватались мы к чертям. Теперь посватаемся к ангелам. Эй, везите меня прямо в дом Шереметьевых, на Никольскую. Ангел Наташа сиротою жила. Знаменитый фельдмаршал граф Борис Шереметьев породил ее на старости от вдовы Нарышкиной, а в скорости скончал живот свой. В долгах и в славе. Затем и мать Наташина вином опилась, умерла в горячечной потрясухе. Дом богатой сироты ломился от женихов. Ревела по вечерам музыка. Пялились на Наташу мамки да свахи. Но девочка вдруг заявила братьям: «Высокоумная! А чтобы не было на мне слова худого да поносного, заключаю себя в одиночестве. Веселье еще будет, поспешу-ка я скуки попробовать». И затворилась. Читала, алгеброй занималась, шила, сочиняла песни, рисовала и чертила из геометрии разных. 2 года так. Не могли ее выманить, чтоб под венец увести. Однажды постучались к ней в комнаты. Братец Петр Борисович вас до себя просит. Вздохнула тут Наташа, закрывая готовальню, явилась. — Графинюшка, — сказал ей братец Петя, — а вот князь Иван из славного дому долгоруких честь оказал, твоей руки просит. Наташа посмотрела на свои детские ручонки, в красках они, в туши, да в заусенцах, и застыдилась. Ни к чему сие. Мне ли до утех любовных? Брат круто повернулся на каблуках, чтобы уйти, а в ухо сестрицы успел шепнуть: «Дура, соглашайся!» Молодые остались одни. Долгорукий стянул с головы громадный парик-алонж. «Гляньте на меня, Наталья Борисовна, ведь я курчавый!» «Ой, правда!» — засмеялась Наташа. «Да смешной-то какой вы, сударь, без парика бываете!» «Ангел Наташенька!» — позвал ее князь Иван. «Посмотри же еще разок на меня! Неужто не нравлюсь тебе, какой есть?» Посмотрела она. Стоял перед ней генерал Аншефт и полка гвардии Преображенской премьер-майор. Горели на нем ботфорты. Блистала каменьями шпага, сверкал на поясе золотой ключ обер-камергера. И все это в 20 лет — куртизан царя. — Наташа, — признался Иван, беря ее за руку, — свадьбу день в день с царской играть станем. Я неладно жил до тебя, блудно и пьянственно. Ты и сама про то ведаешь. Однако не бойся, я тебя не обижу. Мы с тобой хорошо жить будем. Веришь ли? Наташа ответила ему взглядом, чистым, как у ребенка. — Отчего ж не верить, коли ты говоришь? — Хорошо так хорошо, а плохо так плохо. Истинно ведь так. Вернулась затем к себе, раскрыла любимую готовальню. Боже, всем мил князь Иван. Только зачем при дворе состоит царском? Уехали бы в деревню. Вот рай-то где. А в древнем, как сама Русь, селе Измайлове, все по-старому. Божницы и киоты, дураки и дуры, заутренни, шуты гороховые, клопы, тряпье, грязь, вонище. Тут госпиталь уродов. И рыгает сытая вороватая дворня, и кают вечно голодные фрейлины. С утра до ночи валяются на постелях 2 сестры, Прасковья да Екатерина Иоанновны, дочери царя Иоанна Алексеевича. Прасковья, та уже совсем из ума выжила, под себя ходить стала, левую ножку волочит, плетется по стеночке, иногда вдруг за живот схватится, возрадуется: «Ой, понесла, понесла, вот рожу сейчас, рожу!» дура дурой, а в девичестве не засохла. Еще при Петре, суровом дяденьке, привенчала к подолу себе вдовца генерала Дмитриева Мамонова. С ним и жила тишком. А сестрица ее, Екатерина Иоанновна, та все больше хохочет и наливками упивается. От мужа-то своего, герцога Мекленбургского, который лупил ее, как Сидорову козу, она с дочкой давно удрала. Теперь на слободе немецкой туфли в танцах треплет. Дикая герцогиня, так прозвали ее в Мекленбурге. От пьянства, от распутства герцогиня Екатерина распухла, разнесло ее вширь. Хохочет, пьет, да еще вот дерется, как мужик, кулаками в мах. А что с нее взять-то? Ведь она дикая. Феофан Прокопович, гость в Измайлове частый и почетный. Забьется в угол хором, горбоносый и мрачный, посматривает оттуда на разные комедийные действа. Вот и сегодня тоже. — О, свирепый огонь любви! — сказала прекрасная Аловизия. — О, освижу земной рай! — отвечал маркиз Альфонс. Я чаю ад в сердце моем, хощу любите и терпите, — провыл маркиз. Треснуло тут что-то. Эта фрейлина раскусила орешек. Хощу вздыхать и молчать. Прости, прекрасная арцугиня, — отвечал маркиз. А рядом с Феофаном кто-то с хрустом поспешно доедал огурчик соленый. — Прошу, — сказал маркиз, — изволь выразуметь. — Чего вы изволите? — удивилась прекрасная Аловизия. — А что вы говорить хощете? Веселая комедия «Честный изменник» или «Фридрих фон Поплей и Аловизия, супруга его». Веселая комедия, но закончилась. Феофан Прокопович крякнул, потянул за шнур кисет с часами. Тянул, но часики не вытягивались, так и есть, обрезали. От часов остался один лишь шнурок на память вечную неизбытную. «Ах, так вас всех, раз так!» — стуча клюкою, косматый и лютый, встал непременный член синода перед дикою герцогиней Мекленбургской. «Голубка царевна, ты уж не гневайся. Только мы опять обшептали меня людишки твои. Кой раз смотрю у вас материи комедийные и по вещам одни убытки терплю. Плохо ты дерешь свою челядь». Ближе к вечеру вздохнули у ворот запаренные кони, девки припали ртами к замерзшим окнам, оттаивали дырки для глаз. «Батюшки, красавчик-то какой! Ах, те тошно мне!» Сбросив в сенях плащ, залепленный снегом, легко и молодо взбежал наверх граф Рейнгольд Левенвольде, посланник курлянский и камергер русский. Разлетелся нарядным петухом перед герцогиней, ногою заметал мусор, тыкалась сзади тонкая шпажонка. — Миленькой, сладкой-то! — пищали по углам девки. Пахло в закутах водкой и потом. Пьяные лакеи храпели под лавками. С палатей соскочила слепая вещунья, вдова матросская. — Сказывай паролю мне! — крикнула. — Не то из ружья бабахну! — Никитишна! — велела ей герцогиня. — А ну, приударь-ка! Старуха, вихляясь, пустилась в пляс. Крутились нечистые лохмотья ее, посол кланялся, а дикая смеялась. Провела она гостя во фрейлинскую. Полуногие, в прижимку одна к другой, лежали фрейлины. С просоп утерли глаза. Одна из них, совсем еще ребенок, громко заплакала. Герцогиня залучила посла в свои покои, завела разговор с ним семейный. — А что, сестрица моя, на метаве пишет ли вам? Левенвольде передал на словах. — Не лучше ли, — сказал посол, — Анне Иоанновне самой приехать на свадьбу царя в Москву, чтобы подарки иметь? Но разрешат ли ей выехать из метавы господа верховные министры, которые очень строги и денег не дают больше? Мекленбургская дикарка погрозила красавцу пальцем. — А вы, граф, все шалите? — Говорят, с Наташкой Лопухиной. пальчиком осторожно Левенвольде стукнул ее по груди. «Пуф-пуф!» — сказал он, играючись. Выехал из села уже за полночь. При лунном свете достал даренный в попыхах камень, присмотрелся к блеску граней — дрянь — и выбросил любовный дар на обочину. Вот из этого села Измайлова, словно из яйца, давно протухшего, и вылупилась герцогиня Анна Иоанновна, что сидела, словно сыч, вдали от России, на Метаве. Странная судьба у вдовицы. Брак Анны был политичен и выгоден Петру Первому. Герцог же Курлянский, прибыв в Петербург для свадьбы, словно ошалел от обилия спиртного. Так и заливался русскими водками. Но едва не погиб от трезвой воды. Такая буря была, такой потоп от Невы, что избу с новобрачными понесло прочь от берега, едва спасти успели. Наконец, отгуляв, молодые тронулись на свое герцогство, на Метаву. Но отъехали от Петербурга только 40 верст. Здесь, возле горы Дудергов, молодой муженек Анны Иоанновны дух спиртной из себя навеки выпустил. И повезла она покойника к его рыцарям, а там, в Метаве-то, ее и знать никто не желал. Шпынять стали. Хотела уж домой ехать, но из Петербурга ее удержали. Сиди на Метаве смиренно. Да так и засиделась, пока рыцари к ней не привыкли, без малого 20 лет. Вернее, не сидела она, а лежала. Вечно полураздетая, на душных медвежьих шкурах часами Анна Иоанновна лежала на полу, предаваясь снам, мечтаниям и сладострастью.